Глава 42. Смерть пахла солью, кровью, древесиной и гнилью. Смерть вызывала боль. Поглоти ее тьма, боль была просто адской. Древние врали насчет того, что смерть гасит всякую боль. Тогда почему у нее по-прежнему болит рана в животе? А еще боль в голове, словно внутри, стучит молот. Мертвые не должны ничего ощущать. Но она почему-то ощущала жуткую сухость во рту и жжение в раненой руке. Наверное, тьма была иным миром, иной реальностью. Похоже, она угодила прямо в ад, которого так боялись смертные. Она ненавидела смерть. Пусть эта смерть тоже убирается в ад. Манона Черноклювая приоткрыла тяжелые воспаленные веки и увидела колеблющийся свет. Он исходил от масляной лампы, что висела на стене комнаты. Нет, это не комната, иначе здесь не пахло бы солью, а стены не раскачивались бы, и скрипа тоже не было бы. Это каюта на корабле. Маленькая, грязная, места едва хватило, чтобы втиснуть ее койку, и окошечко такое, что с ее плечами не пролезть. Новая мысль заставила ее резко сесть на постели. «Абрухас! Где Абрухас?» «Успокойся», — лениво произнес слишком знакомый женский голос из затемненного угла каюты. Резкое движение запоздало, отозвалось болью в животе. Манона мельком взглянула на свои перебинтованные пальцы, потом на молодую королеву. Та расположилась на стуле возле двери. Далее Манона обнаружила, что скована по рукам и ногам. Цепи от ее кандалов крепились к стенкам. Дырки для них были просверлены совсем недавно. «Ну что, Черноклювая?» — сказала Аэлина Галатине. «Похоже, ты опять обязана мне спасением». Ее бирюзовые глаза были холодными и насмешливыми. «Элида», — подумала Манона, — «значит, Элида сумела». «Кстати, твой дракончик прекрасно себя чувствует. Настоящая нянька. Уж не знаю, как тебе удалось превратить его в крылатого коня. Сейчас он разлегся на баке и урчит от удовольствия. Не скажу, чтобы матросы были в восторге от его присутствия, особенно когда им приходится за ним убирать». Манона вспомнила, как говорила Абрухасу: «Найди безопасное место». Каким же чудом он разыскал Террасенскую королеву? Или знал, что этот корабль – единственное место, где у хозяйки есть шанс выжить? Аэлина уперла ноги в пол. Каблуки сапог немного стукнули. Казалось, она дорожит временем и не собирается тратить его на пустые разговоры. Королева изменилась. Манона напомнила ее другой. Воительница, смеявшаяся над нею во время их поединка в развалинах храма Тимизии, несколько утратила задиристое любопытство. Теперь в ней ощущалось больше сметливой жестокости. Живот Маноны снова отозвался болью. Ведьма закусила губу, чтобы не зашипеть. «Уж не знаю, кто тебя так погладил, но рана не шуточная», — сказала королева. «Власть делили». Кто нанес ей эту рану и почему, королеве незачем знать. И остальным тоже. «Дай мне отлежаться и выздороветь. Я тихо уберусь с вашего корабля», — прохрипела Манона. Отяжелевший язык показался ей куском высохшей кожи. «Нет, Черноклювая», — ехидно промурлыкала Аэлина. «Никуда ты не уберешься. Твой дракон может лететь куда пожелает или валяться на палубе. А ты — наша официальная пленница». У Маноны закружилась голова, но ей хватило силы тем же ехидным тоном спросить: «Наша?» Королева, понимающе улыбнулась. Затем изящно встала. Волосы Аэлины отросли. Лицо осунулось, а в бирюзовых глазах прибавилось жестокости. Там было что-то еще. Словно королеве постоянно грозила опасность. «Есть правила, которые я тебе не советую нарушать», — сказала Аэлина. «Попытаешься сбежать — смерть. Причинишь кому-нибудь вред — смерть. Втянешь кого-то в беду. Думаю, ты поняла, чего от меня ждать. Шаг в сторону, и я закончу то, что мы тогда начали в лесу. И о том, кто кому обязан жизнью, не вспомню. На этот раз мне и кинжала не понадобится». Пока Аэлина говорила, в ее глазах вспыхивали язычки золотистого пламени. Даже боль не оттянула на себя ужас, испытанный Маноной. Ведьма вдруг поняла слова королевы «не бравада». Аэлина сумеет расправиться с нею раньше, чем она успеет схватиться за меч. Королева повернулась к двери. Ее рука, покрытая шрамами, застыла на дверной ручке. «Прежде чем врачевать твой живот, я осмотрела рану и вытащила железные занозы. Не знаю, у кого из наших хватит терпения долго находиться рядом с тобой, но я тебе настоятельно советую не врать и рассказать все без утайки». Аэлина подбородком указала на кувшин и чашку. Они стояли на полу у койки. «Это вода. Если сумеешь до нее дотянуться». Королева ушла. Манона слушала, как затихают ее шаги. Больше никаких голосов и звуков, кроме плеска волн, скрипа снастей и крика чаек. Похоже, корабль плыл не слишком далеко от берега. Куда же они направляются? Это ей обязательно надо выведать. Выздороветь бы поскорее. Выбраться из этих кандалов. Снова оказаться в седле, и тогда они с Абрухасом полетят. Куда? Кому? Не было гнезда, где мог бы опуститься Абрухас. Ни один клан не рискнет защитить ее от бабушки. А отряд 13? Где они теперь? И живы ли? В животе снова вспыхнул огонь, но Манона потянулась к воде. Резкая боль тут же заставила ее прекратить всякие попытки напиться. Они, конечно же, слышали, кто она на самом деле. Ведьмы ее отряда слышали. Не просто крашанская полукровка, а последняя крашанская королева. А ее сестра? Ее сводная сестра. Мануна уставилась в темный потолок. Опять то же ощущение крашанской крови на руках. Ее плащ. Ее красный плащ не утонул в море. Он лежал у нее в ногах. Плащ ее сестры. Бабушка заставила ее надеть этот плащ, зная, кому он принадлежал. Зная, чье горло Манона тогда перерезала. Она больше не была наследницей клана Черноклювых. Отчаяние, словно кошка, свернулось вокруг боли в животе Маноны. Она теперь была никем. И ничем. Она не помнила, как провалилась в сон. После прихода Аэлины ведьма проспала 3 дня подряд. Дорин приходил в ее тесную каюту вместе с Рованом и королевой. Они смотрели, как заживают раны Маноны. Исцеление можно было бы ускорить, но они не решались применять свои магические силы. Даже в таком состоянии Черноклювая была опасна. Малейшее движение рук и ног Маноны и даже ее дыхание напоминали. Перед ними прирожденная хищница. Ее бесподобно красивое лицо было лишь маской, чтобы заманивать беспечных, а потом губить их. Похоже, ведьма попала в подходящую компанию, поскольку они, скорее всего, плыли навстречу своей гибели. Рульф дал им еще 2 корабля, чтобы сопровождали к берегам Эйлуэ. Они старались держаться на безопасном расстоянии от берегов. Налетевший шторм запер их среди мелких островов к западу от Либиры. Королям пришлось бы туго, если бы не магия Рована. Он окружил все суда ветровым щитом. И все равно, пока длился шторм, их без конца тошнило. Сейчас они приближались к Банджали. Как ни старался Дорин, его мысли постоянно возвращались к погибшей Нехемии. Если бы не жуткие события той ночи, Нехемия сейчас бы плыла бы вместе с ними. А как забыть знак Верда, который Элоиская принцесса начертила у него на груди? Может, этот знак пробудил его магическую силу? Магия была для Дорина одновременно благословением и проклятием. У него не хватало смелости спросить, какие чувства испытывала Айлина. Он видел, как она постоянно смотрела в сторону берега, хотя сам берег был невидим, и они не собирались подходить ближе. Еще неделя, возможно, даже меньше, если поможет магия Рована, и они достигнут восточного края каменных болот. А там им придется довериться туманным ориентирам Рульфа и искать древний город. Главное, не столкнуться с армадой Эравана, стоящей в гаванях вокруг полуострова в заливе Ора. А пока что... Дорин нес караул в каюте Мануны. Наследницу черноклювых нельзя оставлять без присмотра, даже в ее нынешнем, далеко не блестящем состоянии. Дорин кашлянул. Веки Мануны дрогнули. Она захлопала длинными ресницами, затем глаза, золотистые сонные глаза. «Здравствуй, ведьмочка», — сказал Дорин. Ее пухлые чувственные губы слегка напряглись. Дорин не понял, то ли она скорчила гримасу, то ли улыбнулась. Но она села на постели, тряхнула своими лунно-белыми волосами, звякнули цепи. «Здравствуй, короленок», — ответила Мануна, ужасаясь своему голосу. Казалось, ей в рот натолкали песка. «Пить хочешь?» — спросил Дорин, глядя на кувшин. Наверное, у нее внутри все пересохло. Им едва удалось влить ей в горло полкружки воды. Больше было нельзя. Она могла поперхнуться или, того хуже, выдвинуть свои железные зубы. И где только ведьмы прячут эти зубы? Мануна посмотрела на кувшин, потом на Дорина. «Я и твоя узница тоже. Мой долг перед тобой выплачен. В плен я тебя не брал, но здесь я не распоряжаюсь. Как я попала на ваш корабль?» Это был вопрос-приказ, но Дорин вполне благосклонно к нему отнесся. Молодой король наполнил кружку и протянул ведьме, стараясь не думать о том, позволит ли ей цепи дотянуться до его горла. Тонкие пальцы Маноны, никакого намека на железные ногти, обхватили чашку. Ведьма слегка вздрогнула, потом еще раз, когда подносила чашку к губам, все еще бледным, и начала жадно пить. Первую кружку она выпила залпом. Дорин молча налил ей снова, потом еще несколько раз. Когда Манона окончательно утолила жажду, он начал рассказывать. «Твой дракон летел на нас, как стрела. Мы думали опуститься на палубу, но когда до корабля оставалось не больше сотни локтей, ты вывалилась из седла в воду. Как Абрухас нашел нас, мы не знаем. А дальше? Мы доставили тебя из воды. Ровану пришлось прямо на палубе сделать тебе перевязку, иначе тебя невозможно было перенести сюда. Просто чудо, как ты не умерла от такой потери крови. Я уже не говорю про воспаление. Ты у нас почти неделю. Элина и Рован постоянно возятся с тобой. Им даже пришлось резать тебя в нескольких местах, чтобы удалить омертвевшую плоть. Почти все это время ты либо спала, либо находилась без сознания». Дорину не хотелось говорить, что это он прыгнул за ней в воду. Он просто действовал, как действовала тогда Манона, спасая его от желтоногой ведьмы. Да, его долг был выплачен. Не стал он рассказывать и про то, как Лиссандра превратилась в морского дракона. Подплыла к ним, и он, держа на руках отяжелевшую от воды Манону, уселся на чешуйчатую спину оборотня. Ведьма была совсем бледная, а рана на ее животе... Едва взглянув на рану, Дорин чуть ли не исторг из себя весь завтрак. Мануна была похожа на рыбу, которой грубо вспороли брюхо. Брюхо ей действительно вспороли. Спустя час Айлина это подтвердила, достав кусочек металла. Это был обломок чьего-то необычайно острого железного ногтя. Никто не высказал вслух догадку, что ведьму могли наказать за спасение Дорина. Взгляд Маноны оживился. Она осматривала каюту. «Где мы?» «В море». Айлина велела ему ни в коем случае не рассказывать ведьме, куда они плывут и что собираются делать. «Есть хочешь?» Спросил Дорин, не очень представляя, чем питаются ведьмы. Золотистые глаза выразительно посмотрели на его горло. «Ты что, пьешь кровь?» — удивился он. «Только ради развлечения», — фыркнула слегка Манона. «Разве в вашей породе нет никаких человеческих черт?» «Тех, что были бы полезны людям, нет». Она сказала правду, поскольку другие черты достались ведьмам от фейцев и валгов. Валгская кровь и сделала их ведьмами. Демон-принц, владевший телом Дорина, имел общую с Маноной кровь. Из глубокой ямы памяти выпорхнули образы и слова. Он помнил того принца с золотистыми глазами. Помнил скрипучий голос и требование окончательно покориться неизбежному. Такие же глаза были у валгских королей. «Значит, ведьмы считают себя в большей части валгами, чем людьми?» — осторожно спросил Дорин. «Валги — мои враги. Раван — мой враг. И это делает нас союзниками?» Манона не сказала ни да, ни нет и задала свой вопрос. «На корабле есть молодая женщина, почти девчонка, по имени Элида?» «Нет. А кто она такая? Нам вообще не встречались женщины с таким именем?» Манона прикрыла глаза. Ее горло дернулось. «Вы что-нибудь слышали о моем отряде 13? Ты первая ведьма на драконе, которую мы видели за минувшие недели». Дорин не понимал, почему она спросила про отряд и почему вдруг затихла. «Ты не знаешь, живы ли они?» Догадался он. И эти обломки железных ногтей в ее животе. Когда Манона заговорила, ее голос был холодным и безжизненным. «Передай Айлине Галатине, пусть в переговорах на меня не рассчитывает. Верховная ведьма Черноклювых не признает меня не только своей наследницей, но и даже ведьмой ее клана. Вы ничего не добьетесь, зато они узнают ваше точное местоположение». «Что произошло с тобой после Рафтхолла?» — спросил Дорин, ощущая мерцающие потоки своей магической силы. Манона отвернулась. Ветер, струящийся из окошка, играл с ее волосами, и они тоже казались мерцающими в сумраке каюты. «За все приходится платить», — сказала она. Странные слова. Странная поза, будто Манона ждала, когда смерть заберет ее. Наверное, все это вместе заставило Дорина вкрадчиво произнести. «Помнится, я предлагал тебе разыскать меня. Не думал, что это будет так скоро. Представляю, как ты по мне соскучилась». Ее плечи вздрогнули. «Вообще-то я голодна». Дорин улыбался. «Есть хочу». То ли услышав, то ли почуяв его улыбку, рявкнула Манона. И все равно в ее облике сейчас было что-то очень хрупкое. После возвращения в Марат ее явно наказали. И жестоко. «Еду тебе скоро принесут», — пообещал Дорин, обхватив спинку стула, на котором сидел. «Как можно допустить, чтобы ты умерла от голода? Самая красивая женщина в мире, еще не успевшая насладиться своей бессмертной грешной жизнью». «Я не женщина», — только и ответила Манона. Но глаза цвета расплавленного золота блеснули. Слова Дорина что-то в ней задели. Дорин небрежно пожал плечами. Он знал, что цепи не дадут ведьме броситься на него. Или смертельная опасность, таящаяся в Мануне, возбуждала его. Во всяком случае, страха он не испытывал. «Ведьма? Женщина? По мне так я особой разницы не вижу». Мануна снова села. Чувствовалось, с ней еще никто так не разговаривал. Она не верила, что Дорин мог сказать такое, и одновременно залилась на него за дерзость. Не удостоив его ответом, она оскалила зубы. Дорин лениво улыбнулся. «Хочешь — верь, а хочешь — нет. Но на корабле удивительно много привлекательных мужчин и женщин. Ты попала в самую точку. А знала бы ты, сколько здесь чокнутых бессмертных». Манона посмотрела на дверь раньше, чем он услышал шаги. Оба молча ждали. Дверь открылась, на пороге стоял Эйдион. «О, да, ты очнулась и готова разрывать нам глотки!» Вместо приветствия бросил генерал. Дорин встал и взял у него поднос с миской тушеной рыбы. Эдион смотрел на Манону так, что молодой король подумал, не отравлена ли пища. Ведьма хищно улыбнулась, и это еще сильнее задело Эдиона. «Будь моя воля, я бы прикончил тебя и твою крылатую клячу. Скажи спасибо моей королеве. Она считает, что живая, ты нам полезнее». Эдион ушел. Дорин придвинул поднос к Маноне. Ведьма принюхалась, потом медленно, осторожно проглотила кусочек. Казалось, она проверяет, способен ли ее раненый живот принимать пищу. А может, действительно проверяла, не добавлено ли туда отравы. «Значит, ты на этом корабле не главный?» Вопрос задел Дорина, и он снова сделал над собой усилие, чтобы не поддаться раздражению. «Тебе известно мое положение. Сейчас я целиком зависим от друзей». «А королева Террасена тебе друг?» «Прикрывать свою спину я бы доверил только ей. И еще Шаолу», — подумал Дорин, но тут же оборвал эту мысль. «Сейчас не время тосковать по Шаолу». Наконец Манона снова ковырнула ложкой в миске. Потом еще несколько раз. Дорин понимал, насколько ведьма голодна. Но еда была еще и удобным предлогом, чтобы не говорить с ним. Тогда Дорин спросил напрямую. «Эти раны нанесла тебе бабушка?» Ложка глухо звякнула о край щербатой деревянной миски. Манона повернулась к нему. Ее лицо казалось пришедшим из кошмарных снов и мрачных фантазий. «Прости меня», — торопливо добавил Дорин. «Я не думал, что мое спасение кончится вот так». «Если ты, королёнок, отыщешь ведьм моего отряда живыми и невредимыми, я пойду к тебе на службу». «Где ты видела их в последний раз?» Молчание. Манона снова взялась за еду. «Они присутствовали, когда бабушка расправлялась с тобой». Манона понурила плечи, зачерпнула ложкой остывшую подливу, но не проглотила. «За Рафтхолл решили наказать не меня, а мою первую заместительницу. Ее должны были казнить. Я отказалась повиноваться решению верховных ведьм. Я стянула все внимание на себя, и отряд смел покинуть Маран. Но едва я обнажила меч против бабушки, я лишилась всего, что имела. Дальнейшая судьба отряда 13 мне неизвестна. Я не знаю, куда они улетели, живы ли я сейчас, или с ними расправились». Дорину показалось, что в глазах ведьмы блеснули слезы. «Найди их мне. Узнай, живы ли они или обитают в мире тьмы». «Мы сейчас в открытом море и ничего не знаем о событиях на суше». «Они — это все, что у меня осталось», — тихо сказала Манона, берясь за ложку. «В таком случае мы с тобой оба наследники без короны». Ведьма невесело усмехнулась. Ветер теребил ее белые локоны. «Я сделаю то, что смогу», — пообещал Дорин, собравшись уйти. «И еще Элида». «Опять это имя?» «Да кто она такая?» «Просто скажи Эйлине Галатине, что Элида Лашен жива и разыскивает ее», — склонившись над миской, ответила Манона. Разговор с Адерландским королем стоил ей немало сил. Наполнив живот пищей, выпив еще несколько кружек воды, Манона улеглась и заснула. Она спала, спала, спала. Манона смутно помнила, как к ней приходили. Сначала Террасенская королева, потом этот сердитый генерал. Они ее о чем-то расспрашивали. Кажется, об Элиде. Но Маноне было не вырваться из забытия. Не хотелось ни думать, ни говорить. Хорошо еще, что ее тело могло дышать без усилий воли. И тем не менее мысли иногда ее посещали. Прежде всего о ее отряде 13. Если они живы. Манона вдруг поняла, что сомневается в этом. Иначе она бы не умоляла Дорина Хавильяра разыскать ее отряд. Она бы охотно отдала свой меч за любые сведения об отряде. Вот только захотят ли они служить ей после всего, что узнали? Ей, крашанской полукровке, а ее родители, оба убиты бабушкой. Они обещали подарить миру дитя мира, но бабушка сделала из нее исчадье войны. Водоворот мыслей отнимал ее силы, приглушал звуки и краски. Манона просыпалась, когда тело напоминало ей о своих потребностях. Ела, когда видела оставленную еду, а потом снова погружалась в тяжелый, бессмысленный сон. Иногда ей снилась трапезная на Омаге. Манона ощущала на руках и во рту кровь своей сводной сестры. В другом сне она видела себя взрослой ведьмой, а не девчонкой, какой была в то время. Она помогала бабушке издеваться над красивым бородатым мужчиной, умолявшим отдать ему дочь. Отдать ее. Приятнее всего были сны о просторах, покрытых сочной растительностью. Западный ветер пел ей песни о древней родине. Порой ей снилось, что в каюте, поигрывая хвостом, сидит громадный пыльно-серый кот. В другом сне она видела белого, ехидно скалящегося волка. Появлялся и золотистый горный лев с удивительно спокойными глазами. Манона думала, что кто-то из них перекусит ей глотку. Она даже хотела этого. Но звери лишь наблюдали за ней. А Манона Черноклювая спала и продолжала видеть свои странные сны.